Глава 28. Горе венцу, которым гордятся пьяные сыны Ефрема, увядающему цветку, красе и славе Ефрема, цветку, вознесенному над плодородной долиной, чьих жителей одолело вино. Вот могучий богатырь Господа, подобный ливню и граду, подобный губительной буре, неистовым водам потопа. Рукой его будет брошен на землю, ногами растоптан будет венец, которым пьяные сыны Ефрема гордятся. С увядающим цветком, красой и славой Ефрема, с цветком, вознесенным над плодородной долиной, будет то же, что с ранней смоквой до начала лета созревшей. Кто увидит ее, сорвет и тут же проглотит. В тот день Господь воинств будет венцом и красой, венком славы для остатка его народа. Будет он духом правосудия для того, кто суд вершит, мужеством будет он для тех, кто дает отпор врагу у ворот. Напившись вина, бредут они поступью неверной, блуждают во хмелю, священник и пророк, охмелев, неверным шагом бредут, вино помутило их разум. Во хмелю блуждают они, видения их неверны, ошибочны решения. Все столы в омерзительной блевотине, не осталось чистого места. Кого такой сумеет разуму научить, кому разъяснит он весть? Младенцам, еще недавно сосавшим молоко, только что отнятым от груди? Цав-цав-цав-цав, кав-кав, кав-кав, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Вот так же неясным языком на чужом наречии будет теперь Господь говорить с этим народом. Прежде он говорил: «Здесь вас отдых ждет, пусть уставшие отдохнут, здесь спокойное место». Но они не желали слушать. И такое им будет теперь слово Господа. «Цав-цав, цав-цав, кав-кав, кав-кав, чуть-чуть тут, чуть-чуть там». И пойдут они, упадут, разобьются, попадут в ловушку, пойманы будут. Слушайте же слово Господа, вы, болтуны, правители народа Иерусалимского. Вы говорите: у нас договор со смертью, мы союз заключили с Шеолом. Когда нахлынет гибельный поток, нас он минует. Ложь нам прибежищем стала, обман — укрытие наше. Так говорит Господь Бог. Я закладываю камень на Сионе, глыбу гранитную, крепкую, камень краеугольный кладу в основании стены. Чья вера тверда, тот не дрогнет. Справедливость я сделаю мерной веревкой, правосудие будет отвесом. С неба град пойдет, он разрушит ложь, прибежище ваше, укрытие ваше смоют воды. Ваш договор со смертью будет расторгнут, рухнет ваш союз с Шеолом. Когда нахлынет гибельный поток, он вас сметет. Приходя снова и снова, он будет вас уносить, каждое утро, днем, ночью. Когда эту весть вы поймете, ужас охватит вас. Слишком коротко ложе, не вытянуться на нем, покрывало слишком узко, не укрыться. Поднимется Господь, как на горе Перацим, покажет он ярость свою, как в Гаваонской долине. То, что сделает он, будет небывалым делом. То, что он совершит, свершением невиданным будет. Перестаньте же пустословить, а не то ваши цепи станут еще тяжелее. Услышал я от Господа Бога воинств: всей земле предначертана кара. Внемлите, слушайте меня, внимательно слушайте, что я скажу. Разве пахарь, когда настает время сева, только пашет, только боронит свою землю? Нет, он, разровняв землю, бросает в нее семена чернушки, сеет тмин. Он сеет пшеницу, просо, ячмень, на краю поля полбу. Такому порядку он научен, его Бог дает ему наставление. Не молотят чернушку молотилкой, тмин — колесами телеги. Палкой обмолачивают чернушку и тмин палкой. Да и по колосьям, когда молотят их, недолго гоняют телегу и коней, а не то раздавишь зерно. Все это от Господа воинств. Глубоко его разумение, велика мудрость его.